Но я не могу согласиться с тем, что это только теория. Никак не могу, видит Бог. Да чего же иначе на все это смотрю? Моя ли это вина? Я хочу сказать, виноват ли лично я в этом? Я чужой. Я чужестранец в этом мире, так сказать, причуда Бога, назовите меня как хотите, и я говорю вам, мне глубоко безразлично, как вы меня назовете. Я все равно не сдамся никогда в жизни. Я стискиваю зубы, я ожесточаю свое сердце, потому что я прав. Я один буду стоять против всего мира и все-таки не сдамся. Я знаю, то, что я знаю в глубине своего сердца, я прав. В какие-то мгновения я вдруг ощущаю бесконечную связь со всем. Я должен еще что-то сказать, но я забыл, что. Однако я не сдаюсь. Я разобью в пух и прах все ваши глупые представления о великих людях. Юный Айн утверждает, будто мое мнение – это только теория. Хорошо, хорошо. Если мое мнение – только теория, то я отказываюсь от него и найду новые доводы, еще более убедительные, чем те, что я приводил. Я ведь ничего не боюсь. И я говорю, подождите. Я убежден, что смогу сказать что-то еще более веское, потому что сердце мое знает правду. Да-да, я говорю, я презираю и ненавижу великого человека из боковой ложи. Для меня, если быть чистосердечным, он паяц и глупец. Мои губы кривятся в усмешке, когда я вижу его выпеченную грудь и победоносное выражение на его лице. Разве великий человек сам добился своей гениальности? Разве он не родился уже гением? Так чего же кричать ему «Ура!»? Но тут юный Айн спрашивает, ведь вы сами хотели поставить его превосходительство высочайшего гения на подобающее ему место. Вы восхищаетесь этим высочайшим гением, хотя он тоже не сам добился своей гениальности. Юный Айн думает, что он снова поймал меня на противоречии. Да-да, ему это так представляется. Но я снова возражаю ему, потому что моими устами говорит святая правда. Я и величайшему из великих не преклоняюсь. Я даже от его превосходительства высочайшего гения готов отречься, если это необходимо, если это очистит землю. Великим гением восхищаются за его величие. За то, что он достиг возможного предела гениальности, мы воображаем, будто это его личная заслуга, будто гений не принадлежит всему человечеству и не является в буквальном смысле слова свойством материи. В том, что высочайший гений случайно завладел частицей гениальности, которая должна была бы выпасть на долю его отца, его сына, его внука и правнука, и что он обобрал таким образом свой род на несколько столетий, вверг его в ничтожество. В этом, конечно, нет его личной заслуги. Он просто обнаружил в себе гения, понял свое предначертание и осуществил его. Теория? Нет. Нет, нет, нет. Это не теория. Имейте в виду, что Это мое убеждение, которое я выносил в своем сердце. Но если и это вам покажется теорией, то я найду еще не один убедительный довод. Да, если надо будет, я смогу противопоставить вашим словам и третье, и четвертое, и пятое уничтожающее возражение. Я буду стараться делать это как можно лучше, но я не сдамся. Но юный Эйн тоже не хочет сдаваться, потому что его подпирает весь мир. И он говорит: «Значит, вы никем не восхищаетесь, ни одним великим человеком, ни одним гением?» И я отвечаю ему. И ему становится все больше и больше не по себе, потому что он сам намерен стать великим человеком. Я выливаю на него ушат холодной воды и говорю: «Да, я не преклоняюсь перед гением, но я преклоняюсь перед результатами деятельности гениев на Земле, той деятельности, для которой великие люди являются только ничтожным орудием, так сказать, каким-нибудь жалким шилом, предназначенным делать дырки. Теперь ясно? Вы меня поняли?» О, я сейчас снова увидел бесконечную внутреннюю связь всех явлений. Как это ослепительно! Как это ослепительно! Великое откровение посетило меня в этот миг, прямо здесь, посреди комнаты. Для меня не было больше тайн. Я постиг все до самого дна. Свет бездны ослепил меня. Да, я чужой среди людей. И скоро пробьет мой час, да-да. Собственно говоря, какое мне дело до великих людей? Никакого. Да вот только то, что эта шумиха с великими людьми – комедия, шарлатанство, обман. Хорошо, но разве не все на свете – комедия, шарлатанство, обман, конечно? Конечно, все только обман. Камма и минутка, и все люди, и любовь, и сама жизнь — обман. Все, что я вижу и слышу, воспринимаю — обман. Даже синего неба, этот озон — яд, вкрадчивый яд. А когда небо совсем ясное и синее, я подымаю парус на своей лодке. Там, наверху, и меня тихонько гонит вперед по синему, обманчивому озону. И лодка из благоуханного дерева, и парус. Thank you. Дагни сама сказала, что это прекрасно. Дагни, Дагни, ты это сказала. Я благодарю тебя, несмотря ни на что, потому что ты это сказала и сделала меня тогда таким счастливым, что я весь задрожал от радости. Я помню каждое твое слово. Каждое я несу в себе и вспоминаю, когда брожу по дорогам и думаю о разных разностях. Я никогда не забываю ни одного. И теперь, как только пробьет мой час, ты победишь. Я не хочу больше тебя преследовать. Я не хочу тебе являться ночью на фоне стены. Ты должна мне простить, что я пугал тебя. Я говорил так из мести. Нет, нет, я приду к тебе, когда ты будешь спать, чтобы обвивать тебя белыми крыльями. А когда ты проснешься, я буду ходить за тобой и нашептывать тебе добрые слова. Быть может, ты улыбнешься мне в ответ, когда их услышишь. Да, да, быть может, ты улыбнешься мне. А если у меня не будет белых крыльев, и если мои крылья будут недостаточно белы, я попрошу Божьего ангела сделать это вместо меня. А сам я к тебе не подойду. Я забьюсь в уголок и буду оттуда смотреть, как ты, быть может, улыбнешься ему. Да-да, я это сделаю, если только смогу, и хоть немного исправлю все то зло, которое я тебе причинил. Я так радуюсь, когда думаю об этом. И меня томит только одно желание — поскорей бы, поскорей! Быть может, я смогу тебя порадовать каким-нибудь другим чудесным образом. Я хотела бы петь над твоей головой утром, в воскресенье, когда ты идешь в церковь. И об этом я тоже буду просить ангела. Если он не захочет для меня этого сделать, и я не смогу его убедить, я брошусь перед ним на колени и буду молить его все более и более смиренно до тех пор, пока он не услышит меня. Я пообещаю ему за это что-нибудь хорошее. Я дам ему то, что пообещаю. Я буду оказывать ему множество разных услуг, если он будет так добр. Да, я сумею это устроить, и мне уже не терпится поскорее начать. Я в восторге, когда об этом думаю. Но теперь мне недолго осталось ждать моего часа. Я сам ускорю его приход. Я с радостью жду его. Подумать только, когда рассеется туман, когда рассеется туман. В счастливом возбуждении, в состоянии какого-то необычайного подъема, сбежал Нагель вниз по лестнице и вошел в столовую. Он все еще пел, но тут пустяковый случай разом перебил его ликование и на несколько часов снова погрузил его в самое мрачное настроение. Продолжая напевать, он торопливо завтракал, стоя у стола. Да, он так и не сел, хотя был не один в столовой. Заметив, что двое других постояльцев глядят на него с явным недовольством, он вдруг стал перед ними извиняться. Если бы он их прежде заметил, то не позволил бы себе здесь шуметь. Дело в том, что в такие дни, когда стоит такая погода, он вообще ничего не видит и не слышит вокруг себя. Ну что за дивное утро? Нет, нет, послушайте, только мухи уже жужжат. Но он не получил никакого ответа на свои слова. У обоих посетителей были все те же недовольные физиономии, и они с важным видом разговаривали о политике. Настроение у Нагеля тут же упало. Он умолк и тихо вышел из столовой. На улице он зашел в первую попавшуюся лавочку, запасся сигарами и направился, как обычно, в лес. Была половина двенадцатого. Да, если бы люди не всегда оставались верны себе. Вот хотя бы эти два адвоката или коммивояжеры. У того и другого брюшко и короткие толстые пальцы. Салфетки они заткнули прямо под подбородок. Ему следовало бы вернуться в гостиницу и посмеяться над ними. Кем они могут быть, эти благородные господа? Коммивояжеры, торгующие крупой, дешевой кожей или бог его знает чем. Возможно, просто глиняными горшками. Да уж, есть кому оказывать особое уважение. И все они в одно мгновение развеяли его радость. А ведь у них даже импозантной внешности нет. Впрочем, один из них еще выглядит ничего, но у второго, у того, что торгует кожами, кривой рот, который открывается только с одной стороны, так что он напоминает скорее петлицу, а из ушей у него кучками торчат седые волосы. Тьфу! Он страшен, как смертный грех. Но разве можно выражать свою радость, напевая себе под нос песенку, если такая цаца сидит за столом? Да, люди действительно всегда верны себе. Тут ничего не скажешь. Господа говорят о политике. Господа обсуждают результаты выборов. Слава богу, не все потеряно. Бускеруда еще можно спасти для правых. Как забавно было наблюдать за их самодовольными физиономиями, когда они это говорили, словно норвежская политика – не что иное, как премудрость глупцов, замешанная на крестьянском тесте. Но только, черт побери, не смей петь веселой песенки, не мешай работать депутату Стортинга Уле, а то не избежать неприятностей. Тише, тише, Уле думает, Уле изучает. О чем же размышляет Уля? Какие политические предложения он несет завтра в Стортинге? Ха-ха-ха. Доверенное лицо в маленьком норвежском мирке, избранный народом, чтобы подавать реплики в комедии, которую разыгрывают на сцене страны, да при этом еще облаченный в священный национальный костюм с жевательным табаком за щекой, в бумажном воротничке, размокшем от честного трудового пота. Прочь с дороги, когда идет избранник народа, посторонитесь, черт возьми, чтобы дать ему пройти. Боже праведный. Почему же только круглые, жирные нули увеличивают числа? Впрочем, точка. К черту нули. Все это надувательство так надоедает, что больше не хочется его касаться. Лучше пойти в лес и растянуться на земле под просторным небом. Там более подходящее место для чужестранца и для птиц. Легко отыскать заболоченную прогалину, лечь плашмя прямо на влажный мох и радоваться тому, что тебя всего так и пронзает сырость. Уткнешься головой в тростник и в набрякшие водой листья, и всевозможные букашки, червячки, крошечные мягкие ящерки заползают тебе в одежду, ползут по твоему лицу и разглядывают тебя своими зелеными шелковистыми глазами, а со всех сторон тебя обступает покой и тишина леса. И легкий ветерок обвивает, и Господь Бог сидит себе на небе и глядит вниз на тебя, на свою самую причудливую причуду. Настроение тут же исправляется. Тебя охватывает небывалая, нездешняя, дьявольская радость, такая, которую еще никогда не испытывал. Ты способен на любое безумие, на все, что только не взбредет тебе в голову. Правда и ложь для тебя перепутались. Весь мир ты повернул вверх тормашками. И ты счастлив, словно свершил благое дело. А почему бы и нет? Ты во власти неведомых импульсов впал в какое-то странное состояние и отдаешься ему, охваченный своего рода горьким ликованием. Ты испытываешь непреодолимое желание превозносить до небес все то, над чем ты прежде насмехался. Радуешься, чувствуешь, что готов бороться за вечный мир. У тебя возникает желание возглавить комиссию по разработке усовершенствованной обуви для почтальонов. Ты испытываешь необходимость замолвить словечко за Понтуса Викнера и выступить публично в защиту извечного миропорядка и Господа Бога. К черту внутреннюю связь явлений. Тебе уже наплевать на нее, к черту ее тебе на все наплевать. Ах, что-то стало жарко. Ах, солнце светит ярко. Чувства берут вверх, ведь верно, ты настраиваешь арфу и распеваешь псалмы и гимны. Да так благолепно, что и выразить невозможно. С другой стороны, когда ты внутренне отдаешься на волю волн, и ветер гуляет у тебя в душе, то со дна ее вихрем поднимается всякая муть. Но пусть тебя несет, пусть несет. Как приятно без сопротивления отдаться этому потоку. Да и зачем сопротивляться? Неужели запоздалому страннику нельзя провести последние мгновения так, как ему охота? Да или нет? Точка. И ты проводишь эти мгновения так, как тебе охота. А ведь заняться можно было бы самыми разными вещами. Можно было бы употребить свои силы на решение задач внутри страны, или популяризировать японское искусство, или содействовать процветанию Галингданской железной дороги. Неважно, чему посвятить себя, лишь бы только как-то использовать свои силы, помочь чему-то осуществиться. Ты вдруг понимаешь, что такой человек, как Хансен, тот самый достопочтенный портной, которому ты в свое время заказал сюртук для минутки, да, так вот, этот Хансен имеет неоценимые заслуги как гражданин и как человек. Начинаешь с того, что испытываешь уважение, а кончаешь тем, что проникаешься к нему любовью. Почему ты его любишь? Да просто потому, что тебе так хочется. И еще из упрямства, от той ожесточенной радости, которая владеет тобой, и потому что ты впал в какое-то странное состояние, которому не противишься. Ты шепотом выражаешь ему свое восхищение, искренне желаешь всяческого благополучия, а уходя, суешь ему в руки, Бог его знает почему, свою медаль за спасение на водах. Почему бы этого не сделать, раз ты во власти неведомых импульсов? Но этого мало. Ты начинаешь еще раскаиваться в том, что когда-то без должного почтения говорил о депутате Стортинга Уле, и только тут ты по-настоящему отдаешься сладостному безумию. Сладостному безумию, да еще как отдаешься.